Глава 8. Следующие несколько дней каждое утро рекрутов обучали основам ведения ближнего боя. Чуть ли не по всему периметру плаца Катон велел вбить столбы, и новички с монотонным стуком, эхом разносившимся по складской территории, осыпали ударами их неподатливые бока. Самых способных ставили в пары друг против друга, и они уже отрабатывали целые серии хитрых приемов защиты и нападения, способных обеспечить преимущество воину как в одиночном бою, так и в беспорядочной свалке. Катон с Тинкомием регулярно обходили весь плац, отмечая успехи каждого отделения и потеснее знакомясь с людьми. С помощью знатного атрибата Катон все лучше постигал местную речь, которая, к его радости, не так уж и отличалась от того кельтского языка, каким он пусть и поверхностно, но владел с весны прошлого года. Новобранцы же, со своей стороны, кроме, пожалуй, одного бедряка, уже начали поворотливо реагировать на приказы инструкторов. Макрон повелел, чтобы все понимали и смысл, и суть латинских команд. В реальном бою не будет ни переводчиков, ни времени, чтобы выслушивать их переводы. Чем больше Катон наблюдал за бедряком, тем больше отчаивался в этом малом. Ежели он по своей тупости так и не постигнет хотя бы начатков римского боевого умения, то станет для товарища не соратником, а обузой. Однако Тинкомий, наоборот, был уверен, что охотник еще покажет себя. «Ты не видал его в деле, Катон. Этот человек может выследить все, что движется. В его руках смертельно опасен даже кухонный нож». «Готов поверить, но раз он не способен ни держать строй, ни действовать заодно с остальными, какой нам в нем прок? Мы же бойцы, а не стая зверей». Тинкомий пожал плечами. «Дуратриги хуже, чем звери. Ты видел, что они вытворяют на наших землях?» «Да», — тихо ответил Катон. «Да, видел. А что, и всегда было так?» «Нет, не всегда. Только когда в их землях угнездились друиды. После этого дуратриги мало-помалу рассорились со всеми прочими племенами. Единственная причина, по которой они держат сторону Каратака, состоит в том, что Рим ненавистен им больше, чем кто-то еще. Если легионы покинут Британию, эти разбойники вцепятся в глотки соседям раньше, чем последний ваш парус скроется за горизонтом». «Если мы покинем Британию?» Катон был удивлен. «Ты полагаешь, что это возможно?» «Будущее начертано на слое пыли, Катон. Легчайшее дуновение может все изменить в нем». «Весьма поэтично», — улыбнулся Катон. «Но Рим высекает свое будущее на камне». Тинкомий рассмеялся, услышав столь остроумный ответ, потом стал серьезным. «Ты впрямь думаешь, что вы избранный судьбой народ?» «Это то, что нам внушает уже с колыбели, и чего мировая история пока еще не опровергла. Кое-кто мог бы назвать это высокомерием». «Мог бы, но лишь единожды». Тинкомий испытующе посмотрел на Катона. «А сам-то ты веришь в это?» «Ну, в предначертанность у меня веры нет», — пожал плечами Катон. «И никогда не было. Все, что творится и с нами, и в мире, обусловлено действиями людей. Мудрые люди строят собственную судьбу, насколько это возможно. Остальное зависит от случая». «Это странная точка зрения», — нахмурился Тинкомий. «У нас есть боги и духи, которые управляют всем в нашей жизни. У вас, римлян, тоже много богов. Вы ведь, наверное, почитаете их?» «Богов?» — поднял брови Катон. «Мне кажется, Рим ежедневно придумывает нового бога. И, похоже, всем нам не по себе, если это почему-то не происходит. Римлянам нужна новь». «Ты очень странный». «Погоди-ка», — прервал атрибата Катон. Он уже некоторое время наблюдал за выделявшимся огромным ростом и могучим сложением, покрытым татуировками бриттом, с боевым кличем, наносящим размашистые удары по тренировочному столбу и уже вдрызг измочалившим свою дубинку. «Эй, ты! Ты! Стой!» Воин остановился, тяжело дыша. Катон взял из тележки учебную деревяшку и подошел к нему. «Ты должен колоть, а не рубить. Гладиус, не тесак!» Он продемонстрировал серию выпадов и кинул дубинку воину, который, однако, покачал головой и проворчал. «Это недостойный способ сражаться». «Недостойный?» — с трудом сдержал смех Катон. «В битве важен не способ, а результат. Мне плевать, как ты выглядишь. Я хочу, чтобы вы убивали врагов, а не они вас». «Я бью врагов с лошади, а не с земли», — отрезал воин. «Ни пастухам, ни пахарям я не ровня». «Неужели?» Катон повернулся к Тинкомию. «А что в нем особенного?» «Он из касты воинов, отец младенчества на конях, и относится к этому весьма щепетильно». «Понятно», — кивнул Катон и призадумался, памятуя о том, каким уважением пользуется кельтская конница в легионах. «А другие из этой касты среди рекрутов есть? Как-нибудь?» «Думаю, наберется не одна дюжина». «Ладно, я поразмыслю над этим». «Может быть, нам стоит обзавестись небольшим отрядом конных разведчиков? Когда мы начнем выслеживать дуратригов, они нам пригодятся». «Са!» — отозвался воин и с мрачной улыбкой провел пальцем по горлу. И тут, завидев еще одного здоровенного бритта, Катон замер на месте. Среди новобранцев, с хмурой улыбкой на покрытой синяками и ссадинами физиономии, со вспухшим сломанным носом стоял Артакс. «Тинкомий, а он что здесь делает?» «Артакс пришел учиться римской манере сражаться. Вместе со всеми. Явился сегодня утром. Похоже, ты, вернее, твой урок, произвел на него сильное впечатление». «Забавно». Катон воззрился на знатного атрибата, и тот бестрепетно выдержал его взгляд. Вообще-то молодому центуриону совсем не хотелось, чтобы рядом с ним отирался человек, которого он подверг публичному унижению. Наверняка в груди гордого и надменного брита кипит обида. Однако с политической точки зрения, скорее всего, будет правильным разрешить родичу Верики занять место в когорте. В конце концов, раз уж он добровольно на это пошел, то, возможно, им движет не одна только злоба. Да и уязвленное самолюбие для амбициозного человека — хороший стимул быть во всем впереди. Не исключено, что в его лице Верика получит замечательного солдата. Не исключено. Но на всякий случай, по крайней мере на первых порах, стоит держать ухо востро и остерегаться. Во второй половине дня Макрон брал обучение на себя, переходя от отработки приемов ведения боя к строевой подготовке. Это было трудненько, ибо если что такое меч и копье атрибаты прекрасно знали и сами, то ходить строем в ногу, одновременно поворачиваться, останавливаться по команде и вообще делать что-либо как один человек они никогда не умели и не пытались. Однако где-то через неделю даже самые разболтанные из них научились довольно сносно маршировать, почти не путаясь и не сбиваясь. Каждый день обучения заканчивался быстрым маршем вокруг городских стен, после чего, когда уже начинало смеркаться, люди возвращались на территорию базы и им по подразделениям раздавали паёк. Пожалуй, регламентированное завершение дня больше всего удручало местных воинов. Стоило пропеть трубе, как инструкторы загоняли обучающихся в палатки и следили, чтобы все легли спать, а над непотушенными к тому моменту кострами переворачивали котлы. О выпивках, сопровождающихся нестройным пением и непристойной мужской похвальбой, не могло быть и речи, а ведь все это составляло неотъемлемую часть кельтского образа жизни. По мнению Макрона, напряженный режим тренировок требовал полноценного отдыха, и когда Тинкомий заговаривал о сетованиях новобранцев, старший центурион категорически отказывался делать поблажки. «Нет, нет и нет», — твердил Макрон. «Стоит дать на миг слабину и прощайся навек с дисциплиной. Это трудно, но не труднее, чем многое в солдатской жизни. А раз уж они жалуются на то, что их рано укладывают в постельки, значит, не больно-то устают. Завтра по окончании тренировки я прогоню их вокруг Калливы бегом, а не бабьим прогулочным шагом. Посмотрим, что они тогда запоют». После пробежек ропот вроде бы унимался. Правда, в утренние обходы Катон все равно видел перед собой ряды кислых лиц. Чего-то этим двум новоиспеченным когортам не доставало. Может быть, чувство локтя? Это соображение мучило молодого центуриона, и как-то ужиная с Тинкомием у Макрона, он решился обозначить проблему. «То, что мы делаем, не совсем правильно. «Что ты имеешь в виду?» — пробурчал Макрон. «Все идет как положено». «Нам велено обучить две когорты, и да, мы их обучаем, как можем. Но, похоже, этого мало. Тут нужно что-то еще». «Что же?» «Ты ведь видишь, каковы наши ученики? Они достаточно сообразительны, чтобы не хуже нас освоить наше оружие и боевые приемы. Но у них нет ни малейшего представления о солдатской сплоченности. За нами легионы, стандарты с орлами, традиции. Ничего этого у них нет». «И что ты предлагаешь?» — усмехнулся Макрон. «Воздеть над ними, как и над нами, орлов?» «Да. Что-то вроде. Дать им стандарты. Хотя бы по одному на когорту. Может быть, это поможет им ощутить единение и придаст обучению дух состязательности». «Может быть», — согласился Макрон. «Пусть будут стандарты, но не с орлами. Орлы — это наши. Нужно что-то другое». «Ну хорошо». Катон кивнул и повернулся к Тинкомию. «А что скажешь ты? Есть ли какие-нибудь животные, в которых вы видите что-то священное?» «Таких очень много». Тинкоми начал считать, загибая пальцы. «Сова, волк, лиса, вепрь, щука, горностай». «Горностай?» — рассмеялся Макрон. «Ну что нахрен такого священного в горностае?» «Горностай ловок и скор. Он царь ручьев и озер», — произнес речитативом Тинкоми. «О, замечательно. Я уже представляю себе. Первая когорта боевых горностаев, то бишь хорьков. Враг обделается со смеху». Тинкомий покраснел. «Ну ладно, дался вам этот зверек», — поспешил погасить спор Катон, пока Макрон со своей грубоватостью не успел еще пуще рассердить отребата. «По мне, так куда лучше волки и вепри. Они свирепы, опасны. Как тебе это, Тинкомий?» «Волки и вепри? По-моему, хорошо. А как, на твой взгляд, Макрон?» «Просто здорово». «Вот и прекрасно. Я сегодня же прикажу изготовить стандарты. Ты ведь не против?» «Нет, я не против», — кивнул Макрон. В коридоре послышались чьи-то шаги, раздался стук в дверь. «Кто еще там? Заходи!» Появившийся в круге света от масляных светильников писец протянул запечатанный свиток. «Что это?» «Послание от командующего, командир. Только что прибыл курьер». «Давай». Старший центурион потянулся за свитком, сломал печать и вгляделся в текст, а его сотрапезники выжидающе смолкли. Читать Макрон умел и достаточно хорошо, но все-таки не без усилий. К тому же депеша Плафта была составлена слишком витиевато, как все, что исходит из штабной канцелярии. Макрон покачал головой. «Этим долбанным писарем наверху видно, времени девать просто некуда, и они, изнывая от скуки, с великой охотой тратят его на то, чтобы морочить головы строевым командирам». «Что ж», — наконец произнес он, «ежели не брать в голову все, что тут понаписано насчет численности бойцов и размаха будущих операций, похоже, командующий разрешает нам вооружить наших волков и вепрей».